Следующий баб, бабу маджа пистискаю бинанва, то есть продолжение этому разделу или часть связана с этим разделом. То есть глава о связывании выпадения дождя с расположением звезд. То есть когда люди, имеется в виду, говорят, что дождь выпал по причине той или иной звезды. وقال الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. И вы превращаете средства существования, то есть которые дает Аллах, в неверие. Вы превращаете средства существования в неверие. Как понять это? Это, иншаллах, разберем. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركهن الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة قال والنياحة إذا لم النائحة إذا لم تتوب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. То есть Абу Малик аль-Ашари рассказывал, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: в моей общине есть четыре пережитка джахилии, которые люди не оставят никогда. Гордость знатным происхождением, или же биляхсаб, гордость тем, на чем были его предки. Гордость знатным происхождением, или же гордость тем, на чем были предки. Второе – опорочивание рода. Третье – связывание выпадения дождя со звездами. И четвертое – нияха, как бы оплакивание покойников. Затем он добавил и сказал, если плакальщица не принесет покаяние до смерти, то в день воскресения не встанет в одеянии из черной смолы, или же в другом, также уляма говорят, что катыран – это черная смола, или же катыран – это расплавленная медь. То есть, либо черная смола, либо же расплавленная медь. То есть, у нее будет одеяние из черной смолы или из расплавленной меди, покрытое коростой. То есть, болезнь, когда у человека коркой прямо тело покрывается, валия зубля, кожа. И от нее сильно человек мучается. Саллаху алейхи ва саллям. Валяхума ан Зейд ибн Халидин радийаллаху анху кали саллялана расулюллахи саллаллаху алейхи ва салляма саллята субхи биль худайбияти аля ифрис самаи канат мин аль-лейл. Фалямма ансарафа акбаля аля ан-наси факали халь тадруна маза кали роббукум? Калю Аллаху ва расулюху а'лам. Кали асбаха мин ибади му'минун би ва кафир. فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِهِ كَافِرٌ بِالْكَوَاكِبِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِهِ وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوَاكِبِ. То есть Зейд ибн Халид рассказывал о том, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям совершил с нами утреннюю молитву в Худайбии сразу после дождя. После выпадения дождя, то есть аля-исри сама сразу после выпадения дождя. После совершения молитвы он повернулся к людям и сказал: «Известно ли вам то, что сказал ваш Господь?» Люди ответили: «Аллаху и его посланнику это известно лучше». Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, он сказал, то есть Всевышний Аллах: «Среди моих рабов выявились верующие в меня и неверующие». Если человек говорит, что дождь выпадает благодаря Аллаху его милости, то он верит в меня и не верит в звезды. А если же человек говорит, что дождь выпадает благодаря такой-то звезде, то он не верит в меня и верит в звезды. Валяхума мин хадис ибн Аббасин маанаху вафи, каля баадухум лакад садака нау указа ваказа, фанзал Аллаху хазиль ая, фаля уксиму бимаваакин нуджум, وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٌ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. Также передается от Ибн Аббаса о том, что некоторые из людей сказали: оправдала надежду такая-то звезда. То есть появилась и пошел дождь. И тогда Аллах Субхану Аталь ниспослал аят: клянусь я местами падения звезд, или же клянусь местами снисхождения Кур'ана. То есть валяуксум бимаваки нуджум, либо переводится здесь два: местами падения звезд, либо нуджум, так как Коран у нас назаля мунаджаман, то есть потихонечку Коран был использован местами схождения Корана. И эта клятва, если вы знаете, великая, поистине этот Коран благородный, в книге сокровенной, прикасается к нему только очищенный, имеется в виду маляйка, ангел. Ниспослание от Господа миров, разве вы этим повествованием не бережете, не брежете, разве вы этим повествованием не брежете? И превращаете средства существования в неверие. То есть в этом аяте баракулуфикун, фаля уксум бимавакин нуджум, понятно, да? Всевышний Аллах говорит, фаля уксиму, мы говорили с вами, когда разбирали люматуль тикат, что вот это ля уксиму, то есть не переводится, не клянусь. Нет, клянусь, то есть зайда как бы фа уксиму, уксиму бимавакин нуджум, то есть один из тавсиров. Или же здесь есть калям мукаддар, то есть дело не так, как вы думаете. Однако уксиму бимаваки нуджум, и потом Всевышний Аллах Субхану Таля поклялся. Также в словах иннаху ля Куранун карим. Карим у нас в арабском языке два смысла имеет. То есть в смысле щедрый, карим благородный, щедрый, и также карим прекрасный. В арабском языке два маана. Карим. Либо щедрый, либо карим прекрасный, красивый. И в Коране два этих признака есть. Фикитабин Макну, то есть мы отсюда понимаем, что здесь про какой Куран говорится, Аль-Куран в хранимой скрежели же в книге сокровенной, то есть не говорится про Куран, который у нас на полке стоит и который мы читаем, а в этом аяте идет вещь, речь идет о Куране, который находится там, Всевышний Аллах Субхану Таля, в хранимой скрежали. Ля ямассуху иляль мутахарун, и к нему приглашаются только ангелы, очищенные ангелы, как это сказал Ибн Аббас. И отсюда мы понимаем, что в этом аяте нету довода тем, которые говорят, что этот аят довод на то, что прикасаться без омовения к Корану является запретным. Потому что здесь и говорится о ком, об ангелах. И это рад, что мушрикам этот аят был ниспослан также причиной, рад мушрикам, которые сказали, что этот Коран, о котором рассказывает Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, это шайтаны ему приносят. Аллах Субхану говорит, ля ямасу гуляль мутахарун, то есть шайтаны здесь никакого участия не принимают. И тот Коран, который не спосылается пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, он оттуда сверху, и к нему прикасаются только ангелы. Понятно, да? То есть вот это вот важные места. Поэтому в этом аяте нет указания на то, что без омовения нельзя прикасаться к Корану, баракаллаху фикум. Ши говорит, бабу маджа фистисха и биллянва, то есть раздел о запрете или о связывании выпадения дождя с расположением звезд. Нау – это звезда. Валистисха билянва гия низбату сукхи иля лянва. То есть, что такое истисха билянва? То есть, требование или связывание дождя со звездами, имеется в виду, что приписывать дождь какой-то звезде. Валянва гуан нуджум. То есть, анва – это арабское слово «звезды». Валюкалю ли наджмин нау. То есть, про звезду в арабском языке также называют нау. والعرب والجاهليون كانوا يعتقدون أن النجم نجوم والأنواع سبب في نزول المطر. Арабы во времена джахилии имели убеждение в том, что звезды являются причиной снисхождения дождя или выпадения дождя. فيجعلونها سببا أسبابا. То есть считали их причинами. ومنهم هو طائفة قليلة и также маленькая группа из них. Ман яджулю нау ва нажму гуа лази яти биль матр. Считали, а это сабия, как мы сказали, считали, что сам дождь, сам по себе, он тот, который не спосылает этот, что сама звезда, она является тем, кто не спосылает этот дождь, валия звезда, то есть обожествляли эти звезды. Кама дакарту ляка фи халяти таифатил уля минан мунаджимина лазина джалюна мафулят мунфайля анин нуджуму ан харакати. То есть, как я вам говорил в прошлой теме, о том, что о первой группе астрологов, которые говорят, что все, что происходит, создателем этого происходящего является звезда. Или же все это происходит, то, что на Земле происходит, из-за звезды. Земля, звезда движется, и поэтому на Земле что-то происходит. Факаулю рахимуллах, бабу маджа филистисха билянва, и слова шейха Мухаммад Абдул-Вахаба, то есть глава о связывании выпадения дождя с расположением звезд, я не бабу маджа финизбати сук еленау. То есть раздел о том, что когда связывает или приписывает дождь к какой-то звезде. У Аббара Белявза листисха лиан гуджафиль хадис у листисха бин нуджум. То есть почему использую слово листисха? Потому что оно пришло, слово это, в хадисе. В мунасабату газаль баб лима кабля гуминаля ваб. То есть какое соответствие или каково соответствие это раздела тем разделам, которые были до этого. Бианна лянуа наумина танджим. Лянна гунизба тусухи лянначим. То есть связывать выпадение дождя с каким-то, с какой-то звездой, это является проявлением астрологии. Вадали кайдан минасехра. Это является колдовством. Лянна танджим минасехра. Так как астрология является колдовством. Бимана лям. То есть в общем своем смысле, в общем его смысле. Омунасабату далика ли китаби таухид, и соответствие этого раздела книги Единобожия, анна лязи юнсибу сухья вальфадля ва ниамата лязи атаху хина маджауль матар, янсибу далика лянау и лянаджим, хаза мультафитун кальбугу аниллахи джалю аля ля гайри. То есть соответствие этого раздела книги Единобожия в чем? В том, что тот человек, который приписывает дождь, какое-то достоинство, которое приходит, милость от Аллаха Субхана Аталя, приходит во время нисхождения дождя, человек приписывает это звезде. И этим самым он отворачивается своим сердцем от Всевышнего Аллаха Субхана Аталя и обращается им к кому-то другому. Муталяку кальбагу бигайри, связывает свое сердце с кем-то другим. То есть очень часто у нас вообще очень много, вы, наверное, заметили, очень многие темы мы говорили таллюкуль кальб. Даже недавно, когда разговаривали, то есть вот здесь принято у женщин на языке говорить, или же у мужчин в рождении детей. Часто жена говорит, я родила мужу сына. Или мне жена родила сына. Есть же такие часто выражения. Субханаллах, вайна низбату ням. Это же сын няма или няма, милость. Приписывал, Аллах дал мне сына. Аллах дал мне, то есть женщина говорит сына, муж говорит точно так же. Аллах дал мне ребенка, вот, и так далее. Он говорит, я родила, он родил, и так далее. То есть, как будто это достоинство сама по себе родила. Валиязубилля. Очень часто, поэтому говорю, у женщин часто это на языке, и у мужчин тоже, у женщин особенно. Поэтому внимание уделяйте своим женам, баракаллаху фикум, в обучении таухида. Очень это важно. Ванасаба ниамата иля гайри ляхи джа. И подобных примеров очень-очень много, огромное количество подобных примеров. И эту милость, то есть человек, который приписывает дождь какой-то звезде, приписывает ее не Аллаху. Муатакда на нужум азбаб. То есть он убежден в том, что эти звезды причина лихазиль мусаббабат. Этим результатом. Какому результату? Миннузуль матер. То есть, а это выпадение дождя, ванахви и тому подобное. Ваза мунафин ли камали таухид. Это противоречит полноте единобожия. Фаиннаху камалю таухид ваджиб. То есть полноте, обязательной полноте единобожия. То есть если у тебя бывает бараклуфику, основа единобожия, вещи, которые противоречат основе единобожия, то сделать твое единобожие недействительно. Есть вещи, которые уменьшают твое единобожие, и вот это вот уменьшание, то, что они забирают, является обязательным многобожием. То есть, когда у тебя уменьшается камаль ваджиб, ты берешь грех. А если у тебя камаль мустахаб, как это мы брали, о 70 тысячах, которые зайдут в рай без расчета. И шей говорит, что вера в то, что это является причиной, Валия зубля является тем, что лишает человека обязательной полноты единобожия. Фаянсибу нямата иля муздиха валяукана ман аджраллаху аля ядайхи тилька няма сабабан мин альзбаб. И человек должен, обязан приписывать любую милость тому, кто дает эту милость изначально. Это Всевышний Аллах. Даже если Всевышний Аллах Субхана Таля кого-то сделал причиной для этого. Запрещено это приписывать не Аллаху. Кайфа ванна нажму ляйса сабаба наслян. То есть смотрите, Аллах Субхана Аталя дает какую-то милость. И эта милость, баракулавит, делает причиной кого-то для этой милости. И когда ты говоришь, ты должен, говоря, даже если кто-то, вот самый простой пример, смотрите, валляхи масаля аля. Аллах лучше всем, чем все эти примеры. Я, допустим, даю ребенку своему, например, 100 рублей. Сижу, и там вот брат сидит, и говорю, иди тому брату, дай подарок. И этот брат прекрасно видит, как я дал ребенку, говорю, иди вот этому брату передай. И идет, и этот брат начинает, джазакаллаху хайрин, то у ребенка баракаллаху фик ты. Эх, это зулем или не зулем? Я всего лишь попросил его что передать, а ты его благодаришь, как будто это он тебе со своего кармана достал. Так же, валляхи масаля, Аллах лучше, чем все эти примеры. И то есть у нас, если Аллах тебе дает какую-то милость, ты первое, что тебе должно приходить в голову, что? Альхамдулилля. Ва джазакаллаху хайран. Уже потом обращаешься к тому, кто проявил тебе это, что, кто стал причиной милости Аллаха Субхана. А что тогда сказать? То есть нам запрещено даже опираться

ванияхату а мускальтану филансаб кайда закана фаинкана ля ятараттабу аля викри насаб ванна фулян янтасибу иля али фулян ва иля кабильца фуляна и талям ятараттабу аля асану шарае и ата хак ли гайри ахлихи ау би мирас ау би агди низба ау би ззавач ва нахудалик фаинна нас мутаману на ясабе. И поэтому, то есть, если не следует за тем, что люди, допустим, то есть отсутствие проверки или того, что не проверять род того или иного человека, что человек приписан, действительно является из той семьи или из такого-то, такого-то племени. Если за этим не следует никакой шариатский, то есть ну, что-то шариатское, так хотят, след, какой-то шариатский след не следует, как из каких шариатских след, то есть кто-то право. Например, человек умер, какой человек, вот как Лигарья, Либимирас, кто-то умер и говорит, я сын этого. Это он когда-то был женат на моей маме и потом развелся, и я сын, и вот мне там полагается. Нет, здесь мы не используем это право. Здесь мы должны проверять свидетелей и так далее и тому подобное. А у Биагди Низба, или же, допустим, приписывать, что это сын или не сын того человека, или же завач в женитьбе и так далее, то в основе людям можно доверять в их роде. То есть, когда человек говорит, что из такого-такого рода, из такой-такой семьи, основа ты ему веришь. Если же там есть какой-то след, фалябудда миналь ифбат, надо это обязательно проверять, доказывать, искать. Сейма идакана мухалифан лима гуаша и мутаватерин до нас. Особенно, если это противоречит тому, что общеизвестно распространено среди людей. Фатану филянсаб миналь мурль джагилия. И поэтому опорачивать род является пережитком джагилия. Халя валистискау бин нуджум, то есть третье, это требовать, связывать выпадение дождя со звездами, уагуанизбату сухи или нуджум, то есть связывать выпадение дождя со звездами. Яшмилю айдан каулю истиска бин нуджум, яшмилю магу ава минзалик уагуан тутлеба сухи имин нуджум. Также связано со связыванием выпадения дождя со звездами то, что намного хуже, а это требование у звезд дождя, то есть когда люди обращаются к звездам с дуа, требуют от них дождя. Как у нас часто рассказано про этих сабия, где многие из вас, наверное, читали мифы Древней Греции в школе, помните, проходили, многие из вас читали, вот это и есть сабия. У них же, помните, все этот Зевс, там, Венера, кто там, не знаю, еще Марс и так далее, все же это звезды, все же это созвездия. То есть, это же их были бога, валия зубилля. Кахали лязина я атакидуна на хавадис лярдия тахсу любин нуджуми нався. Как положение тех людей, которые считают или думают, что то, что происходит на земле, связано со звездами. Ванна нуджуми елля титохдисуль мукаддарат лярдия уаль мунфаилят лярдия. И то, что звезды, они являются тем, что происходит на земле. И как в советской школе даже те же коммунисты, то есть указывают еще раз на их дурость, извините меня за выражение, когда они людям внушали отсутствие веры. И с самого детства воспитывали людей, в людях веру во что? В звезды. Там же как эти истории обычно преподносились, что там... Как это у нас раньше преподносилось? Мультфильмы какие-то детям показывали. Приходит такой добрый дедушка какой-то. Сейчас я тебе интересную историю расскажу, сыночку и так далее. И начинает рассказывать эти греческие мифы. И действительно человек оторваться не может. То есть так это интересно и так далее. И у него потом хочешь не хочешь, ребенок воспитывается на этом. Ребенок воспитывается на этом, начинает это любить, ему интересно становится. Он себе из Зевса делает героя, правильно? Из Венеры себе такую жену в будущем хочет там и так далее, там подобное. Кто там еще? Я не помню, какие там имена. И так далее. Понятно, так же оно? Поэтому, Барак Луфикум, будьте осторожны. То есть, еще раз мы связываем это вопрос валя, вальбара, любовь и ненависть. А это то, о чем мы говорили, когда разбирали вопрос телевизора. Дальше шейгет ванияха, то есть оплакивание. Сумма каля анияхату изалям татуб хабля маутиха тукаму йом аль-кияматя валейха сирбалюн мин китрани вадирун мин джараб. И то есть та оплакивающая женщина, которая не принесет покаяния до смерти, ученые говорят, в этом указание на то, что благие дела не стирают этот грех. Потому что сказано, что у нас же есть грехи, которые человек совершает грехи, и делая какие-то благие дела, или с ним какие-то несчастья происходят, то что тукафар, стирается этот грех, ему так или не так. А ученые сказали, что нияха это такой грех, который, то есть благие дела не стирают. И также... Если что-то с ним произойдет, несчастье не стирает. Почему? Потому что в этом хадисе пришло изалям татуб кабля маутиха, если она не покаялся. То есть для нияха это является тауба, только тауба сама. То есть чтобы он покаялся. В судный день она воскреснет из одеяния, в одеянии из черной смолы, то есть на нее будет одета одежда из черной смолы или же расплавленной меди, покрытая коростой. Имам Муслим передал хадис, а нияха мин аль-кабайр, то есть нияха, оплакивание является одним из смертельных грехов. Вахия рафу саут индаль мусиба, вашаку льджайб, ванаху дали. То есть когда происходит несчастье, начинают люди кричать, а в некоторых народах в Средней Азии даже людей нанимают. То есть даже людей нанимают, и не женщин, а мужиков. То есть братья знают кто-то, вот нанимает мужиков, и, например, эти мужики сидят около ворот того дома, где умер человек. И когда идут гости, то есть люди навестить там, соболезнования, они встают и начинают громко-громко кричать. Валиязубля. То есть даже нанимают такие специальные ансамбли, если так можно сказать. Вот шаккуль джайб, то есть когда люди рвут одежду. То есть бывает у человека несчастье, волосы на себе. Джайб это барак луфикум, вот это вот место, куда голова суется в одежде, джуюк называется. И также мы говорили, барак луфикум, что в оплакивании сахабы, как мы хадис с вами читали, сахабы считали, что из ниях это что? Собираться у мертвого. То есть то, что у нас проявляют, 7 дней, 40 дней, год и так далее, тоже сахабы считали это нияха. Насаллаху алейхи ва саллям. Ваху мунафиатун лис сабр. То есть нияха, оплакивание является тем, что противоречит терпению. Сабруль ваджиб, обязательно терпение. Ва мин хисалю джагилии, является пережитками джагилии. قال وله عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح الصلاة الصبح بالحديبية على إثر السماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسول عالم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَ بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنْ بِالْكَوْكَ. То есть Зейд ибн Халид рассказывал о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, однажды совершил с нами утреннюю молитву в Худайбии сразу после выпадения дождя. И после совершения намаза он повернулся к людям и сказал, известно ли вам то, что сказал ваш Господь. Люди ответили, Аллаху и его посланнику это известно лучше. Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, он сказал, среди моих рабов выявились верующие в меня и неверующие. И если человек сказал, говорит, что дождь выпадает благодаря Аллаху и его милости, то он верит в меня и не верит в звезды. А если говорит, что дождь выпадает благодаря такой-то звезде, то он не верит в меня и верит в звезды. Аляисрис сама и канат миналяль, то есть выражение Аляисрис сама сразу после дождя, который ночью прошел, яни альматор. То есть по словам сама подразумевается в виду матор. Уальматор ютлаку алейс сама, то есть в арабском языке дождь тоже называют словом сама. Ляну яти минджигатель улю. Причиной этому является то, что дождь идет сверху. Юкалю лягу сама, поэтому он называет тоже дождь сама. То есть все, что наверху, называют в арабском языке сама. И поэтому сама не обязательно небо переводится, а сама вообще основа переводится вверх. Это он говорит, Аллах фис сама имеется в виду вверху. Вверху. Как сказал шаир, из-за назаля сама убиарды каумин. То есть если сходит, назаля сама, то есть не сходит или выпадает дождь на земле какого-то народа. Я не из-за назаль матер, то есть если выпадает дождь. Кали фалям мансарафа, то есть когда пророк Саусам закончил, я не минус саляти суб, закончил утреннюю молитву. Акбаля аля нас, повернулся к людям. Факаль халь тадруна маза каля роббукум, и сказал, не рассказать ли вам о том, что сказал ваш Господь. Калю Аллаху ва Расулю алям, или знаете ли то, что сказал ваш Господь, они сказали Аллаху ва Расулю алям, то есть Аллаху и посланнику известно лучше. Азия мин аль калимат аля титу калю фи хаяти алейсалям, то есть подобные слова говорились во время пророка Саусам. Обада вафати, алейсалям, а после же его смерти, файзасу иль альмар уаммаляям, если человек будет спрошен о том, чего он не знает, фальякуль, пусть говорит ля адри, я не знаю, или фальякуль Аллаху алям, или пускай скажет, Аллаху известно лучше. Валя якуль Аллаху расулю алям. То есть и в данное время человек не имеет права говорить, Аллах его посланник знает лучше. Лянна викра альми набии саллаху салям мукаидун би хаяти и шариф, алейсалям, так как знание пророка саллаллаху алейхи, то есть о нем говорилось только во время его жизни саллаллаху алейхи. Каля азбага мин айбади муминун би ва кафир. Всевышний Аллах сказал, как об этом рассказал Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, среди моих рабов выявились верующие меня и неверующие. Хаза кисму лейбат, кисму лейбат или кисмай. То есть здесь разделение рабов на две группы. Муминун билля, джалля валя, верующий в Аллаха, ва гуа лязи насаба азиль ниама, ва адафах иля Аллахи джалля валя. Это тот, кто приписал эту милость Всевышнему Аллаху, субхану аталя. Ва шакар Аллаха алей, и поблагодарил его, субхану аталя. То есть чем благодарил? Тем, что приписал эту милость Аллаху, субхану аталя. Ва араф аннаха мин индилля. То есть он знает, что это от Аллаха. Фашара шакара далика риск, и поблагодарил Аллаха за это средство существования. Ва хамид Аллаха ва афна алей. Воздал ему хвалу и похвалил его. Ва сын футтани, второй вид, кафир, то есть неверующий. Ва лявзу кафир исму файли куфр, то есть кафир в арабском языке это тот, кто совершает куфр. Ва смун ман кама бихи куфр, или тот, кто попал в куфр, неверие. Ва закат яздуку аля куфриль азгара у куфриль акбар. Это то есть, можно использовать как в отношении большого куфра, так и в отношении маленького. И поэтому, когда мы говорим, что среди ученых нет разногласий в том, что оставляющий молитву кафир. Некоторые братья говорят, как нету? Нету, валлай, нет. Единогласное мнение ученых, что оставляющий молитву является кафир. Однако разногласие в чем? Большой куфр или маленький куфр? Почему? Потому что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям назвал оставление молитвы чем? Куфром. Баракаллаху фик. Шейх говорит, فهم انقسموا الى مؤمنين والى الكافرين. То есть люди разделились на верующих и на неверующих. الكافرون منهم من كفر كفرا اصغر, то есть из этих неверующих те, кто попал в маленький куфр, ومنهم من كفر كفرا اكبر, из них есть кто попал в большой куфр. الذي كفر كفرا اصغر, то есть кто тот, который попал в маленький куфр, هو الذي قال مطرنا بنوء كذا وكذا, тот, кто сказал, что дождь выпал по причине той или иной звезды, или благодаря той или иной звезде. Дождь выпал по причине той или иной звезды. Я атакаду аннанау, вот начим валькау капсаба фильматор. То есть он считает, что некая звезда или некая планета является причиной дождя. Фааза куфру куфру назар. То есть это является маленьким куфром. Ляннау ма атакада ташрик валь стекляль. Так как он не считает, что эта звезда является сотоварищем Аллаха, или то, что она сама по себе что-то делает. Валякинна гуджа аля маляйса сабабан. Сабабан. Уанасаба ниамата ли гарилля. Однако он почитал то, что не является причиной, и приписал эту милость не Аллаху. Вакаулюху минакуали ахлиль куфр. И его слова, то есть слова, которые говорят неверующие, то есть выражение неверующего, вагова куфру назар вилля. И его действие является маленьким куфром. Кама куали люляма, как сказали ученые. Вот сын футтани, второй вид, сказал кафирун куфра нагба, которые совершили большой куфр. То есть это те, которые считают, что дождь снизпослали является следом этих звезд или этих планет. И то, что эти планеты, они проявили милость, или эти звезды, и снизпослали дождь. И то, что эти звезды начали двигаться после того, как обратился к ним, то есть некий поклоняющийся фанзалят льматах, и не спаслали дождь, и джабатан лидавати абидига, как бы отвечая на призыв взывающего. Газа куфрун акбар, это является большим куфром билиджма, по единогласному мнению ученых, лианнаху и атакада рубубия валидлагия тюгари ля изаважать, так как тот, кто имеет такое убеждение, он убежден в том, что есть, то есть, или описал качествами господства, или божественным качеством кого-то, кроме Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Каля фамма мен каля мутырна бифадли ллахи ва рахматихи фадалика му'мин би ва кафирун биль каукаб. Дальше он сказал, а тот же, кто сказал, что дождь выпадает благодаря Аллаху и милости, то он верит в меня и не верит в звезды. Ляннаху насаба ни'мата лиллахи вахда, так как он приписывает эту милость только одному Всевышнему Аллаху. Ва низбату ни'мати лиллахи вахда удаллят аля иманихи. И то, что он приписывает эту милость одному Аллаху, указывает на его веру. Каля вамма ман каль, а тот же, кто говорит мутырна бинау и кадава кадава, фадалика кафирун би, ва муминун биль каукаб. А тот же, кто сказал, что дождь выпал по причине такой-то такой звезды, то есть если он считает эту причину, или же благодаря такой-то звезды, если он считает, что сама звезда это не спасла дождь, фадалика кафирун би, ва муминун биль каукаб. Этот человек верит, не верит в меня, то есть в Аллаха, и верит в звезды. И как я вам говорил раньше, что частица ба в этом хадисе мутырна бинау и каза инканат лис сабабия, то есть если она указана причину, ли ана льба тати лис сабаб, потому что частица ба используется как причина мутырна би сабабин нау и каза каза. То есть дождь выпал по причине такой-то такой звезды. Фагуа куфру назар, это является маленьким куфром. А майзакан мурата нанау гуа лязи ата бильматар. А если же здесь переводить, то есть, как по-русски можно сказать, что дождь выпал благодаря такой-то такой звезды. То есть, видите, по-русски этот хадис можно и так перевести. Сказать по причине звезды или же благодаря. Когда по причине, ты считаешь эту звезду причиной. Когда человек говорит благодаря, то есть, что эта звезда сама не спасла. Ата бильматр и джават ли дават ли абидин, то есть, считает, что эта звезда, то есть, дождь выпал из-за того, что эта звезда ответила взыву, призыву тех, кто возвал к ней, аули рахмати бин нас, или то, что эта звезда проявила милость людям, хаза куфрун акбар биллахи джалля вааля, это является большим куфром. Валиязу билля. Дальше шей говорит, кали валяхума мин хадис ибн Аббас манаху вафихи кали баадухум, то есть, что пришло в хадисе от ибн Аббас, в котором было сказано, то есть некоторые из людей сказали, как такая-то, такая-то звезда оправдала надежду. Всевышний Аллах Субхану Таля и спасал этот аят, в котором говорит, я клянусь падением, местами падения звезд, или же местами неспослания Курана, или каульхи до слов фатаджалюна риска куманнакум тукадрибун, и превращаете средства к существованию в неверие. Вагава вагира, то есть это явно понятно. Ваза танбихфи. Хуна танбифи азиль масалин, то есть хочется указать очень важный момент в этом вопросе. Уа маяхсулю ахьян мимбадин нас минаннахум якулюн. Иногда некоторые люди говорят фильвасам, то есть когда приходит сезон, маталин яти матер, определенный сезон приходит, сезон дождей, приходит дождь. Вальвас муджама анаху аннарьях фиги матер. То есть что значит сезон? Приходят какие-то дожди в этот сезон, ветра, и приносят с собой дождь. Вон начем сугайли. Появляется звезда, которая называется Сагиль. Ее называют арабы Таля. То есть появляется Фаяхсулю каза ва каза. Вонаху далька. Они говорят, что случается так-то и так. Хазаль каулю. То есть это выражение бима алим талягу минхалят. То есть у этого выражения разное бывает положение. То есть в зависимости от намерения говорящего. Альхалят улян якуля далька ляжья на наджима убурча лязи атагу азаман джааля Аллаху суннатагу фиги аньятия фиги мата. То есть кто-то говорит, что эта звезда или же это созвездие приходит в то время, в которое Всевышний Аллах сделал, то есть такой порядок, что в это время начинают идти дожди. Файзакана газархау любянна львасма. То есть если это слово, что этот знак, то есть вот это появление звезды, как бы знаком является джа манаху, то есть пришел этот знак, сезон, вот этот знак. Уахт альматер, то есть время для дождя, инша Аллаху яджи ульматер, то есть имеет в виду, что инша Аллах, с дозволения Аллах, пойдет дождь, ва наху дальк и тому подобное. Фааза джа аля лилвас мизаманан, вагаза джайс. То есть он из этого признака, из этого знака, то есть эту звезду делает время, то есть не делает ее причиной, за нее дождь делает, а говорит, что в это время появляется, в то время, когда появляется эта звезда, идут дожди. Понятно? А? Это уже как тасьир, да, получится. А мы из Акаля Фидали Кальвасам, если же он говорит об этом знаке, то есть появление звезды в какой-то сезон, или же появление какого-то созвездия, джа, ятель, матра, уталя, анажму, фуляни, ятина, каза, говорит, то есть когда появляется звезда, все, снизойдет дождь, или же произойдет то-то и то-то, я же люхазаль фасль, кальбурча, угадали каназм сабабан, то есть делает это созвездие или эту звезду причиной фагаза куфр, это является уже куфром. Низбату ли ниамати ли гарилля. То есть этим самым он приписывает эту милость кому-то, кроме Аллаха. Ва атакада таасиру ляшья ля таафир алях. И считает, что какие-то вещи действуют на что-то, хоть они на самом деле ни на что не действуют. То есть не являются причиной. Фаян бага аннуфаррика байна ма ястаамилю гулявам фиги анналматар вальбарт вассайфу нахудалик фитааллю кибин нуджум тааллю куззаман вальвакты вадзарф. И поэтому мы должны считаться, то есть, тем, что есть разница в том, что используют, то есть, люди. То, что дожди или холода, или же лето и тому подобное, когда люди связывают это со звездами, то есть, связывают со временем. Уамабайна низбат или ширк, или же когда они считают это причиной, это уже является ширк, отдаляли заблуждением, лиафалин нуджум, то есть считают, что звезды делают им мастеклялин, либо сами по себе им аляваджита сабук, или же они являются причиной. Но лучше такие вещи не используют. То есть если таляв у нас как кайда гласит, если в каком-то выражении есть, то есть можно его понять как ширк и как не ширк, или как мухаррам и как халяль, лучше это выражение баракулуфикум не использовать. В шариате лучше его не использовать. Не, и так переведи. И поэтому говорю, мутыр на бинау. Если скажем по причине, то это делать. Поэтому ты, когда этот хадис переводишь, ты скажи, этот хадис можно перевести так. Или сюда мутыр на бинау, и скажешь, не зашел дождь благодаря, то это большой куфр. И говоришь, это народ сабия, так считает. Или же благодаря по причине, то это маленький куфр. Много мы вот разобрали, очень многие аяты. В китаб таухид, который напечатан на русском языке, было написано только благодаря. Только было благодаря. Хоть по идее сам баб, сам раздел был написан для ширка азгар. То есть видите, несоответствие, несоответствие. Поэтому надо вот с этим считаться. То есть когда переводится та или иная книга, надо считаться с маани. Масаль баб баракулуфикум. Первое это тафсиру аятиль вакия. То есть поля уксиму бимавакин нуджум. Или вот аджалю наризу какуманнакум тукафибун. Мы его разобрали. Масаля таня викру лярба аллятими намриль джагилия. То есть упоминание о четырех качествах, оставшихся во времена джагилии. А мы сказали, что это тану филянсаб, вальфахру билясаб, валистискау билянва, ваньяхату алильмаид. То есть поворачивание рода, или же гордость знатным происхождением, или же гордиться делами своих предков, связывание выпадения дождя со звездами и оплакивание. Третье масаля викруль куфр фибадыха. То есть третье масаля то, что упоминание о неверии в некоторых из них, то есть что некоторые из них являются неверием, как это пришло в каких-то ревайтах, как салпрок салслям, и снатани финнаси гума бигим куфр. То есть два качества в людях являются проявлением неверия. Аттану финнаси вони яхату аль альмайид. В другом хадисе, то есть сказал, что опорачивание рода и оплакивание покойников является у вас проявлением куфра валиязабилля. Следующее, пятая файда, четвертая файда, анна миналь куфри ма ля юхриджу миналь милля. То есть иногда неверием является то, что не выводит мусульманина из исламской общины, как в этом хадисе мы видим. Пятое, то есть это очень важно, это кайда у ахли сунна валь джама, то что когда слово куфр, как и слово ширк, как и слово зулим, как и слово фиск, как и слово нифак, эти выражения баракулуфикум в Коране и Сунне используются как большое, то есть то, что выводит из ислама, как и, так и маленькое, то, что не выводит из ислама. То есть очень важное понимание этого правила, потому что люди, не понимая это правило, валиязубля, попали в такфир. Пятая масаля. Азбаха мин ибади мумину би ва кафир. Бисава бин узули ньяма. То есть слова Аллаха. Среди моих рабов выявились верующие в меня и неверующие. Связано это с признанием благ Аллаха и отрицанием их. Шестая файда. Аттафаттуну лиль имани фи газаль мауде. То есть осознание веры в данной ситуации. То, что тот человек, который приписал дождь милости Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, он, Аллах субхана ва тааля, писал его верующим. Седьмая файда от тафаттуну ли куфри фи газаль мауде. Точно так же осознание неверия в данной ситуации, а это в отношении того человека, который сказал, что дождь выпал по причине или же благодаря той или иной звезды. Восьмая файда от тафаттуну ли каули ги лякад садака нау кэдэ ва кэдэ. То есть понимание высказывания, такая-то звезда оправдала надежду. Это подобно слову тоже мутырна, бинауйката, то есть подобно этому слову. Девятая файда ихраджуль алим лиль мутааллим аль масаля билистифхами анха ликауля атадруна маза каля роббукум. То есть постановка ученым вопроса перед обучающимся для того, чтобы привлечь их внимание. Как это сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, известно ли вам то, что сказал ваш Господь? Понятно, что никто не знал, так или не так? То есть никто же из них не знал, однако пророк саллаллаху алейхи ва саллям это сказал для того, чтобы привлечь внимание людей. И последний десятый ва'иду наиха То есть наказание, какое суровое наказание будет оплакивающему человеку. То есть, как мы сказали, у этого человека будет одежда из черной смолы или же из расплавленной меди, или же будет покрыта коростой, то есть толстой коркой на коже. То есть такое мучение страшное будет.